Он не ожидал найти здесь принца, с которым расстался у короля, и потому первым его побуждением было спрятаться. Он вошел в комнату, выходившую в цветник, в надежде выбраться из нее через дверь, ведущую к лесу. Но увидев, что принцесса Клевская и ее муж сели у стены домика, что их слуги остались в парке и не могли приблизиться к нему иначе, как пройдя мимо принца и принцессы Клевских, он не смог отказать себе в удовольствии поглядеть на принцессу и удовлетворить свое любопытство, послушав ее беседу с мужем, который вызывал у него ревности больше, чем любой из соперников. До него донеслись слова принца Клевского. «Но почему же вы не хотите вернуться в Париж? Что удерживает вас в деревне? С некоторых пор у вас появилась склонность к уединению, которая удивляет и огорчает меня, потому что она разлучает нас. Мне кажется даже, что вы печальнее, чем обыкновенно, и боюсь, что у вас есть какой-то повод печалиться». «У меня нет ничего тягостного на душе», — отвечала она в замешательстве. «Но при дворе так много суеты, вокруг вас так много людей, что тело и душа не могут не утомляться и не искать отдыха». «Женщинам ваших лет, — возразил он, — не свойственно искать отдыха. Ваша жизнь дома и при дворе не слишком утомительна, и я скорее готов опасаться, что это мое общество вам докучает». «Вы были бы весьма несправедливы ко мне, если б так думали», — промолвила принцесса Клевская, смутившись еще больше. «Но молю вас позволить мне не уезжать отсюда. Я была бы несказанно рада, если б вы могли здесь остаться. Только бы вы были одни, без этой толпы людей, которые никогда вас не покидают». «Ах, сударыня!» — воскликнул принц Клевский. «По выражению вашего лица и по вашим словам я вижу, что у вас есть причины желать уединения, которых я не знаю, и которые молю вас мне открыть». Он долго уговаривал ее открыться, но так и не смог добиться этого. Попытавшись защищаться такими способами, которые лишь разжигали его любопытство, она потупила взгляд и погрузилась в глубокое молчание, а затем, подняв на него глаза, проговорила: «Не принуждайте меня признаваться вам в том, в чем я не в силах признаться, хотя не раз имела такое намерение. Согласитесь только, что благоразумие требует не подвергать женщину моих лет, вольную распоряжаться своими поступками, всем опасностям жизни при дворе». «На какие подозрения вы меня наводите, сударыня?» — воскликнул принц Клевский. «Я не смею их высказать из страха вас оскорбить». Принцесса Клевская не отвечала. Ее молчание утвердило принца в его предположениях. «Вы не говорите ни слова», — сказал он. «Это значит, что я не обманываюсь». «Коль так», — отвечала она, бросаясь к его ногам, — «я сделаю вам признание, какого никогда не делали мужьям, но чистота моих поступков и намерений придает мне сил. Да, у меня есть причины держаться вдали от двора и остерегаться опасностей, которым подвергаются порой женщины моего возраста. Я ни разу не выказала слабости и не страшилась бы ее выказать, если бы вы позволили мне удалиться от двора, или если бы госпожа де Шартер была по-прежнему рядом и руководила бы мною. Как ни трудно мое решение, я принимаю его с радостью, чтобы оставаться достойной вас. Заклинаю вас простить меня, если чувства мои вас огорчают, но я никогда не огорчу вас своим поведением. Подумайте, ведь чтобы сделать то, что я делаю, нужно питать к мужу привязанности и уважения больше, чем кто-либо на свете. Руководите мною, жальтесь надо мной и не лишайте меня своей любви, если можете». Во все время этой речи принц Клевский сидел, опустив голову на руки, утратив всякую власть над собой и не догадавшись поднять жену с колен. Когда же она умолкла, и он взглянул на нее, увидел ее у своих ног, такую прекрасную, с лицом, залитым слезами, то ему показалось, что он умирает от боли. Он заключил ее в объятия, поднимая, и сказал: «Жальтесь и вы надо мною, сударыня, я заслуживаю жалости. И простите меня, если в первые минуты такого жестокого горя, что мне выпало, я не ответил как должно на ваш поступок. Вы представляетесь мне более достойной уважения и восхищения, чем все женщины, когда-либо жившие на свете, но я самый несчастный из людей. В первый же миг, как я вас увидел, вы внушили мне глубокую страсть. Ни ваша холодность, ни обладание вами не могли ее угасить. Она еще жива. Я так и не сумел вызвать вашу любовь, а теперь вижу, что вы боитесь питать ее к другому. Кто же тот счастливец, сударыня, что внушает вам такой страх? Давно ли он вам нравится? Что он сделал, чтобы понравиться вам? Какой путь он нашел к вашему сердцу? В том, что я вашего сердца не тронул, мне до какой-то степени служила утешением мысль, что это и невозможно. И вот другое делает то, чего я сделать не сумел. Я ревную, и как муж, и как влюбленный, но мужу нельзя ревновать после вашего поступка. Он слишком благороден, чтобы не предать мне совершенного спокойствия. Он даже утешает меня как влюбленного. Доверие и искренность, которыми вы меня дарите, бесценны. Вы уважаете меня настолько, что полагаете неспособным злоупотребить вашим признанием. Вы не ошиблись, сударыня. Я не стану им злоупотреблять и не стану вас меньше любить. Вы делаете меня несчастным, давая величайшее свидетельство верности, какое только давала женщина своему мужу. Но довершите его, сударыня, и откройте мне, кто же тот, кого вы хотите избегать». «Умоляю вас не спрашивать меня об этом», — отвечала она. «Я решилась вам этого не говорить, и мне кажется, благоразумие требует, чтобы я его вам не называла». «Не бойтесь, сударыня», — возразил принц Клевский. «Я слишком хорошо знаю свет, и мне известно, что уважение к мужу не мешает влюбляться в жену. Таких людей следует ненавидеть, но не обижаться на них. И я еще раз прошу вас, мадам, открыть мне то, что я хочу знать». «Вы настаиваете напрасно», — проговорила она. «У меня хватит сил молчать о том, что я не считаю нужным говорить. Мое признание вам было сделано не из слабости, и для того, чтобы высказать такую истину, требуется мужество больше, чем для попыток ее скрывать». Господин Дени Мур не упустил ни слова из этой беседы. И то, что сказала принцесса Клевская, вызывало у него ревность не меньшую, чем у мужа. Он был так безоглядно в нее влюблен, что полагал, будто все испытывают к ней те же чувства. У него и в самом деле было много соперников, но он воображал, что их еще больше, и мысленно искал того, о ком говорила принцесса Клевская. Он не раз предполагал, что не был ей противен, но его суждение основывалось на вещах, казавшихся ему в эту минуту столь незначительными, что он не мог вообразить, будто внушил страсть столь пылкую, что она требовала прибегнуть к такому необычному средству. Он был в таком смятении, что словно утратил способность понимать происходившее у него перед глазами и не мог простить принцу Клевскому, что тот недостаточно настойчив и не заставил жену назвать имя, которое она скрывала. Между тем принц Клевский употреблял все усилия, чтобы это имя узнать, и после его тщетных настояний она сказала: «Мне кажется, вы должны быть довольны моей откровенностью. Не требуйте большего, и не давайте мне повода раскаяться в том, что я сделала. Довольствуйтесь моими заверениями, что ни один мой поступок не выдал моих чувств, и что мне ни разу не сказали того, что могло бы меня оскорбить». «Ах, сударыня!» — вдруг воскликнул принц Клевский. «Я не могу вам верить. Я помню, в каком вы были смущении в тот день, когда исчез ваш портрет. Вы подарили его, сударыня. Вы подарили этот портрет, который был мне так дорог и принадлежал мне по такому неоспоримому праву. Вы не смогли скрыть своих чувств. Вы любите, он это знает. Ваша добродетель уберегала вас до сих пор от остального». «Возможно ли, — отвечала принцесса, — чтобы вы думали, будто есть только притворство в моем признании, которого ничто не вынуждало меня вам делать, Положитесь на мои слова. Я дорогой ценой покупаю то доверие, которого у вас прошу. Умоляю вас, поверьте, что я не дарила своего портрета. Я и вправду видела, как его взяли, но я не хотела показывать, что это вижу, опасаясь, что мне придется выслушать такие слова, каких мне еще никто не осмеливался говорить». «Как же вы узнали, что он вас любит?» — спросил принц Клевский. «Какие свидетельства своей страсти он вам дал?» «Избавьте меня от муки», — отвечала она. «Пересказывать вам те мелочи, которых я сама стыжусь замечать и которые слишком убедили меня в собственной слабости». «Вы правы, сударыня», — сказал он. «Я несправедлив». «Отказывайтесь отвечать всякий раз, когда я буду спрашивать о таких вещах. Но все же не считайте за оскорбление, если я о них спрашиваю». В эту минуту несколько человек из домочадцев, остававшихся в аллее, пришли сказать принцу Клевскому, что к нему приехал гонец от короля с повелением быть вечером в Париже. Принц Клевский принужден был отправиться тотчас, успев лишь сказать жене, что просит ее приехать завтра, и заклинает верить, что как бы ему ни было больно, он питает к ней такую нежность и такое уважение, какими она может быть довольна. Когда принц уехал, и принцесса Клевская осталась одна, когда она стала думать о том, что сделала, то испытала такой страх, что едва могла поверить в истинность произошедшего. Ей казалось, что она сама лишила себя привязанности и уважения мужа, сама разверзла перед собой пропасть, из которой ей никогда не выбраться. Она спрашивала себя, как это она отважилась на такой рискованный поступок и понимала, что пошла на него почти не рассуждая. Необычность подобного признания, схожих примеров с которым она не находила, показывала ей всю его опасность. Но когда она подумала, что это средство, каким бы оно ни было суровым, единственное, которое могло спасти ее от господина Данемура, то сочла, что ей не следует раскаиваться и что риск был не так уж велик. Всю ночь она провела в сомнениях, тревоге и страхе, но затем в душе ее вновь воцарился покой. Она даже радовалась тому, что дала это свидетельство верности мужу, который так очевидно его заслуживал, который питал к ней такое уважение и такие добрые чувства, и что еще подтвердил их тем, как он принял ее признание. Тем временем господин Данемур покинул то место, где слушал беседу, столь живо его взволновавшую, и углубился в лес. То, что принцесса Клевская сказала о своем портрете, вернуло его к жизни, открыв ему, что он и есть тот человек, который ей не противен. Поначалу он предался радости, но она длилась недолго. Он подумал, что те самые слова, которые дали ему понять, что он тронул сердце принцессы Клевской, должны также его убедить, что он никогда не получит свидетельств этому, и что невозможно победить женщину, которая прибегает к столь необычным средствам. И все же он чувствовал истинное удовольствие от того, что довел ее до такой крайности. Он был горд тем, что заставил полюбить себя женщину, столь непохожую на других особ ее пола. Одним словом, он ощущал себя сто крат счастливым и несчастным одновременно. Ночь застала его в лесу, и он с большим трудом отыскал дорогу к замку госпожи де Меркер. Он добрался туда на заре. Ему непросто было объяснить, что его так задержало. Он справился с этим как мог и в тот же день вернулся в Париж вместе с Видамом. Герцог был так полон своей страстью и так поражен тем, что услышал, что совершил обычную неосторожность. Говорить в общих выражениях о своих чувствах и рассказывать о собственных приключениях под заемными именами. На обратном пути он перевел разговор на любовь, стал восхвалять счастье любить женщину, достойную любви. Он говорил об удивительном воздействии этой страсти и, наконец, не в силах хранить в себе изумление от поступка принцессы Клевской, описал его Видаму, не называя имен и не упоминая, что имел к нему какое-то отношение. Но он рассказывал об этом поступке с такой горячностью и с таким восхищением, что Видам тут же заподозрил, что герцог играл в этой истории какую-то роль. Он стал со всей настойчивостью уговаривать герцога ему в том признаться. Он сказал, будто давно понял, что герцог питает какую-то сильную страсть и что несправедливо с его стороны таиться от человека, который доверил ему тайну своей жизни. Господин Денимур был слишком влюблен, чтобы признаться в своей любви. Он всегда скрывал ее от Видама, хотя и любил его больше всех при дворе. Он отвечал, что один из его друзей рассказал ему эту историю и взял с него слово молчать, и что он тоже просит Видама хранить эту тайну. Видам уверил его, что не будет о ней говорить, и все же господин Денимур раскаивался, что сказал ему так много. Тем временем принц Клевский явился к королю. Сердце его терзала мучительная боль. Ни один муж не питал к жене столь пылкой страсти и столь глубокого уважения. То, что он узнал, не лишило принцессу этого уважения, но оно стало иным, чем прежде. Более всего занимало принца желание узнать того, кто сумел ей понравиться. Господин Денимур пришел ему на ум первым, так как был самым привлекательным мужчиной при дворе. А затем шевалье де Гиз и маршал де Сент-Андре. Двое мужчин, которые старались ей понравиться, и все еще оказывали ей много внимания. Так он остановился на мысли, что это должен быть кто-то из них троих.